Глава 42. Неуловимый мститель. Роман. «Снежана, Игорь Викторович просит тебя зайти в его кабинет», сообщает официант, вернувшись на кухню за заказом. Стою как истукан неподалеку от того места, где работает Снежка, и тихо давлюсь собственной желчью. Ведь сейчас я ровным счетом ничего не могу сделать с тем, что моя жена идет к любовнику. Вот прямо сейчас. У меня больше нет внутренностей. Все давно выжжено и обуглено страшным огнем ярости. Неудивительно, если учесть, через что мне приходится проходить. Я дышу этой гарью. Я ею насквозь пропитан. Удивительно, как остальные не чувствуют этого запаха. Как не замечают, что от меня осталась лишь оболочка. Моя жена и мой шеф. Я поначалу даже не поверил. Подумал, Алпатов выдает желаемое за действительное. Ну, в самом деле, где он и где Снежана? Я ведь не на крокодиле женился, как этот придурок, а на редкой красотке. Но когда увидел, с каким удовольствием она шастает к нему в кабинет, думал, выдеру на голове все волосы разом. Ни стыда, ни совести у людей. Вообще-то это рабочее место, а не бордель. Как представлю, что они там вытворяют, аж искры из глаз летят. Когда до меня дошло, что Снежана переспала с другим мужиком, еле сдержался, чтобы не заявиться прямо к ней. До сих пор борюсь с желанием кулаком выбить из нее тупые мысли и желания, вдолбить знание того, как можно себя вести, а как нет. Она ведь Мальцева, в конце концов. Снежана забылась. Ой, как забылась. Есть еще один кандидат на пробу моего кулака, Алпатов. Вот уж кто заслужил и без сомнения получит все, что ему причитается. Но я не тупое быдло, в отличие от него. Я в лоб действовать не буду, я умнее. Отомщу ему так, что он и не поймет, откуда ветер дует. А когда разберется, будет уже слишком поздно что-то исправить. Шанс предоставится, я в этом более чем уверен. Я бы сразу превратил Алпатова в мясную отбивную, но он хитро расставил свои ловушки. Комар носа не подточит. Понимает выродок, что ни одна баба не стоит того, чтобы в раз потерять все источники доходов. Но тут он просчитался. Ни одна, кроме Снежаны. Ради нее я бы отдал все, нашел новые способы заработать. Только понимаю, сейчас это стало бы бесполезной жертвой. Мне нужно быть изворотливее. Очевидно, что я недооценил степень обиды моей жены. Все, что она сейчас делает, мстит. Я не думал, что она опустится до того, чтобы начать с кем-то спать, но опустилась. Он ее недостоин. Да кто он вообще такой, чтобы сметь прикасаться к моей жене? Пусть этот тупой выродок даже не надеется, что она может с ним остаться. Ни за что. Не верю я, что у Снежаны Колпатова чувства. Она однолюбка. Доказала это 5 лет, оставаясь мне верной. Кроме того, сколько у нее было мужиков за всю жизнь. Можно пересчитать по пальцам одной руки, да еще и свободные пальцы останутся. Она спит с ним из мести, не больше. И мне надо как-то через это пройти. Я сильный, я справлюсь. Останусь победителем в этой схватке. Снежана будет со мной, а Алпатов... Пусть на себе испробует, каково оно остаться без такой женщины, как моя жена. Это больно, между прочим. Это адски больно. Остаюсь на месте, якобы наблюдаю за процессом работы на кухне. А на самом деле жду, насколько у Снежаны хватит совести задержаться там, где ей вообще быть не следует. И громко выдыхаю, когда она возвращается на кухню. Ее не было 10 минут, но мне показалось, что вечность. Краем глаза рассматриваю мою красавицу и понимаю, в ее виде что-то поменялось после похода к Алпатову. Серьги. Раньше у Снежаны было много украшений. Я частенько дарил их ей на праздники, чтобы не дулась, если мне приходилось оставить ее одну. И она не дулась, принимала подарки, когда я... Да, черт подери, раньше я слишком много гулял. В общем, у нее накопилась приличная гора этих украшений, и она с удовольствием их носила. Чередовала, гордилась тем, как я щедр. Но когда она от меня ушла и неожиданно появилась в роли кондитера на моей кухне, я не видел на ней ни одного украшения. Ни колец, Ни браслетов, ни цепочек, вообще ничего. И вот теперь в ее ушах сверкают крупные сапфиры. Он пытается ее купить. Наконец понимаю, что к чему. Только черта лысого у него это выйдет. Пойду-ка повышу ставки. Снежана, можно тебя на минутку в мой кабинет? Неожиданно спрашиваю. Она вздрагивает, вскидывает на меня взгляд. Зачем? На пару слов. Подхожу к ней ближе, говорю так, чтобы могла услышать только она. Всего лишь слов, даже пальцем не притронусь. Она кивает, идет за мной, оглядываясь по сторонам. Показательно не запираю дверь, когда она оказывается в моем кабинете. Мне надоело это противоборство, Снежка. Говорю ей прямо в лицо. Она хлопает ресницами, явно не понимает, куда клоню. С удовольствием поясняю. Если ты так хочешь развода, я тебе его дам. Даже согласен на твои притязания касательно имущества. Мы продадим дом, и я отдам тебе половину стоимости. Отдам все, что ты захочешь. Мне надоело припираться. Ты мне очень дорога, и я хотел бы сохранить нормальные отношения. Сделаю все, что ты захочешь, милая. Спасибо, Рома, говорит она и уходит, бросив на меня удивленный взгляд. Повелась, ликую про себя. Понимаю, что только по-настоящему широкий и бескорыстный жест сейчас может настроить Снежану ко мне положительно. Пусть это будет первый шаг. Пусть она поймет, что я хороший. А там... не дойдет до продажи дома. А если даже и дойдет, этот дом без Снежаны мне все равно не нужен. Купим с ней новый, когда наконец помиримся. Ради победы мне сейчас придется пойти на жертвы, и я готов. Подыграю ей, и Снежана поймет, я более щедр, чем Алпатов. Да и отношусь к ней лучше. Рано или поздно чаша весов склонится в мою сторону, и Снежана выберет меня. В самом деле, нас даже если внешне сравнить, я гораздо привлекательнее. И без сомнения найду способ, как ей показать, кто есть кто. Разобью эту пару, а потом утешу жену. И уже после, когда мы снова будем вместе, накажу ее за все унижение, которым она меня сейчас подвергает. Выбью из нее всякое желание ходить налево. Напомню, что жене надлежит быть послушной. После этого заживем счастливо, ведь она меня любит. Где-то там, глубоко в душе, это чувство все еще есть. Она меня любила 5 лет. Такое не забывается.